Покупка Аляски. 17-м президентом Соединенных Штатов в период с 1865 по 1869 годы был Эндрю Джонсон, вице-президент при республиканце Линкольне и единственный сенатор с юга, который остался в начале гражданской войны на своем посту и стоял за неприкосновенность Союза. К тому времени Аляска с прилегающими к ней островами находилась под управлением русско-американской компании. Однако боевые действия на Дальнем Востоке в период Крымской войны показали полную незащищенность восточных земель Российской империи и в особенности Аляски. И чтобы не потерять даром территорию, которую невозможно было оборонять и осваивать в обозримом будущем, было принято решение о ее продаже. 16 декабря 1866 года в Санкт-Петербурге имело место специальное совещание, на котором присутствовали император Александр II, великий князь Константин Николаевич, морской министр и министр финансов, а также российский посланник в Вашингтоне барон Эдуард Андреевич фон Стёкль. Все участники согласились с идеей о продаже. По предложению Министерства финансов был определен порог суммы не менее 5 миллионов долларов золотом. 22 декабря 1866 года Александр II утвердил границу продаваемой территории. В марте 1867 года Стёкль прибыл в Вашингтон и официально обратился к государственному секретарю Уильяму Сьюарду. Подписание договора о продаже Аляски состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне. Территория площадью 1 миллион 519 тысяч квадратных километров была продана за 7,2 миллиона долларов золотом, то есть по 4,74 доллара за 1 квадратный километр. Тогдашние 7,2 миллиона долларов примерно эквивалентны 124 миллионам долларов США 2017 года. Для сравнения, куда более плодородная и солнечная французская Луизиана, купленная у Франции, обошлась американскому бюджету примерно в 7 долларов за 1 квадратный километр. Окончательно же Аляска была передана США 18 октября того же года, когда в столицу русских поселений в Северной Америке, Новоархангельск, ныне город Ситка, прибыл специальный правительственный комиссар, капитан второго ранга, будущий адмирал А.А. Пещуров. Над фортом был торжественно спущен российский флаг и поднят американский. Со стороны американцев в этой церемонии участвовали 250 солдат в парадной форме под командованием генерала Лавелла Руссо, который предоставил госсекретарю Уильяму Сьюарду подробный рапорт об этом событии. Кстати, с 1917 года день 18 октября отмечается как День Аляски, а в самом штате официальным праздником считается день подписания договора – 30 марта. Существует версия, согласно которой Россия Аляску вовсе не продавала, а сдала ее Америке в аренду на 99 лет, а потом то ли забыла, то ли не сумела потребовать обратно. Увы, это не так. Аляска действительно была продана. Но самое удивительное в этой истории заключается в том, что деньги за Аляску куда-то делись. Согласно наиболее популярной версии, Россия не получила золото от Соединенных Штатов, потому что оно утонуло вместе с перевозившим его судном во время шторма. По другой версии, чек на 7,2 миллиона долларов получил Э.А. Стёкль. За осуществление сделки он взял в качестве вознаграждения 25 тысяч долларов. Якобы 144 тысячи долларов он раздал в виде взяток сенаторам, голосовавшим за ратификацию договора. Ведь в США далеко не все считали покупку Аляски выгодным делом. Естественно, официальная история про взятки никак не была подтверждена. Распространенная версия гласит, что остальные деньги были отправлены в Лондон банковским переводом. Там на эту сумму были куплены золотые слитки, но Барк Оркни, который якобы вез эти слитки в Россию 16 июля 1868 года, затонул на подходе к Санкт-Петербургу. Во время поисковой операции золота найдено не было. крайне интересно. Почти детектив. Однако эту историю приходится признать легендой. Дело в том, что в Государственном историческом архиве Российской Федерации хранится документ, составленный во второй половине 1868 года и гласящий, что за уступленное североамериканским штатам российские владения в Северной Америке поступило от означенных штатов 11 362 481 рубль 94 копейки. Из числа 11 362 481 рубля 94 копеек израсходовано за границу на покупку принадлежности для железных дорог Курско-Киевской, Рязанско-Козловской, Московско-Рязанской и других 10 972 238 рублей 4 копейки. Остальные же 390 243 рубля 90 копеек поступили наличными деньгами. Что же касается барка «Оркни», то данный корабль зафиксирован в справочниках Ллойда и в 1870-1871 годах, что лишний раз подтверждает необоснованность всех инсинуаций по данному поводу. Получается, что такая яркая и такая широко разошедшаяся история про утонувший барк со слитками золота — это всего лишь исторический вымысел. От Улисса Гранта до Бенджамина Гаррисона. Несмотря на приобретение Аляски, президент США Эндрю Джонсон утратил популярность, и против него Сенат открыл дело об импичменте. После этого в 1869 году 18-м президентом Соединенных Штатов стал генерал Улисс Грант, знаменитый полководец северян в годы Гражданской войны. Кстати, портрет президента Гранта хорошо известен каждому. С 1913 года он изображен на банкноте в $50 США. В этом выборе немалую роль сыграла параллель между Грантом и Вашингтоном, которая напрашивалась сама собой. Все было ясно, как божий день. Грант — это порядок. Грант — солдат, а солдат всегда порядок. Говорят, он горяч и пристрастен. Пусть. Генерал, который распоряжался и командовал полумиллионом, если не целым миллионом солдат на поле боя, сумеет управлять. Генри Адамс, американский историк. После войны Грант приобрел широкую популярность в народе, и это побудило республиканскую партию выдвинуть его кандидатуру на выборах. И он был избран большинством 214 голосов выборщиков против 80 голосов, отданных за демократа Горацио Сеймура. Впрочем, при ближайшем рассмотрении Грант оказался человеком достаточно ограниченным, что называется неинтеллектуальным типом. В 1872 году Грант был избран вновь без особого труда. Но его второй президентский срок ознаменовался сильным внутренним раздором в среде республиканской партии, связанным с неспособностью властей совладать с биржевым крахом 1873 года, а также с раскрытием значительных коррупционных дел в республиканской администрации. После окончания второго срока сторонники президента Гранта собирались выставить его кандидатуру в третий раз, однако установившаяся еще со времен Джорджа Вашингтона традиция, ее никто не отменял, оказалась настолько сильна, что генерал даже не был выставлен в числе кандидатов. После Улисса Гранта президентами США были Раттерфорд Хейс 1877-1881 и Джеймс Гарфилд 1881. Впрочем, последний находился на своем посту всего 199 дней. Он был тяжело ранен через 3 месяца после вступления в должность и умер через 2,5 месяца от последствий неправильного лечения. В Гарфилда 2 июля 1881 года стрелял психически неуравновешенный человек Шарль Гито, безуспешно искавший место посла США во Франции. И президент умер 19 сентября 1881 года. Считается, что он умер из-за того, что врачи работали без перчаток и без дезинфекции, и что они спровоцировали сильное гнойное воспаление, от которого не выдержало сердце, так что непосредственной причиной кончины президента был инфаркт. Затем президентами были Честер Артур 1881-1885, Гровер Кливленд 1885-1889 и Бенджамин Гаррисон 1889-1893. Телефон Александра Белла. Вышеназванные имена президентов мало что скажут читателю, а вот имя американца шотландского происхождения Александра Белла известно каждому. Дело в том, что всем знакомый мобильный телефон был разработан именно в Соединенных Штатах компанией Bell Laboratories. Однако при этом нельзя не упомянуть, что и обычный телефон, который сейчас постепенно выходит из употребления, также появился в Соединенных Штатах Америки. Своим появлением это изобретение обязано Александру Беллу, великому ученому, изучавшему акустику, физику и физиологию человеческой речи. Запатентовал свое изобретение инженер Белл в 1876 году, однако в широкий обиход телефон вошел лишь два десятка лет спустя. Александр Белл родился в 1847 году, в Эдинбурге. Там же он окончил королевскую школу и год учился в университете, а потом его семья решила переехать в Канаду. В 1870 году Беллы обосновались в городе Брантфорд, провинции Онтарио. Еще в Шотландии Александр Белл начал интересоваться возможностью передачи сигнала по каналам электросвязи. В Канаде он продолжил заниматься изобретательством, в частности, создал электрическое фортепиано, приспособленное для передачи музыки по проводам. В 1873 году Белл получил должность преподавателя физиологии речи в Бостонском университете, а в 1876 году патент США номер 174465, описывающий метод и аппарат для передачи речи и других звуков по телеграфу с помощью электрических волн. Фактически, речь шла о телефоне. Слово «телефон» происходит от греческих слов «теле», «вдаль», «далеко» и «фоне» — звук, голос, речь. И это аппарат для передачи и приема звука, человеческой речи на расстоянии. Но в 1876 году изобретение Белла назвали говорящим телефоном. В телефоне Белла трубка служила по очереди для передачи и для приема человеческой речи. В нем не было звонка, а вызов абонента производился через трубку при помощи свистка. Дальность действия линии не превышала 500 метров. Белл подал патентную заявку на свое изобретение 14 февраля 1876 года. Патент был им получен 7 марта. А впервые Белл продемонстрировал свое детище 25 июня 1876 года. И долгое время именно Белл считался официальным изобретателем телефона. Однако 11 июня 2002 года Конгресс США признал право на это изобретение за итальянцем Антонио Меуччи. Как оказалось, именно этот человек в 1860 году пришел к выводу о возможности превращения звуковой вибрации в электрические импульсы, что позволяет передавать голос на расстояние с помощью проводов. До недавнего времени имя этого человека было известно немногим. Меуччи родился во Флоренции, но в 1837 году перебрался в Новый Свет. Обосновавшись на Кубе, он занялся врачебной практикой. Главное открытие своей жизни он сделал случайно. Во время процедуры он подсоединил проводки к губам пациента, а сам занял место у генератора в другой комнате и вдруг отчетливо услышал возглас больного. 30 июля 1850 года Меуччи прибыл в Нью-Йорк, и там, в 1860 году, он создал свой аппарат, а потом опубликовал в газете сообщение о том, что изобрел звук, бегущий по проводам. Заметка попала на глаза служащему фирмы Western Union, и тот за весьма скромную плату выкупил у Меуччи чертежи его телектрофона. В 1871 году итальянец подал заявку на патент, используя почтовые услуги фирмы Western Union. При этом фирма потом на все запросы отвечала, что документация утеряна. Так продолжалось до 1876 года, а затем Меуччи с удивлением узнал из заголовков газет о великом изобретении телефона Беллом, сделанном под патронажем фирмы Western Union. В 1880 году Меуччи подал в суд на Белла и Western Union, пытаясь добиться справедливости, но проиграл в тяжбе и не смог отстоять свои права. В 1877 году Белл женился на своей ученице, Мэйбелл Хаббард, а в 1882 году он стал натурализованным гражданином США. И именно в США он основал компанию American Telephone and Telegraph Company, AT&T, определившую все дальнейшее развитие телекоммуникационной отрасли в стране. Придет день, когда человек сможет увидеть на телефоне изображение того, с кем он говорит. Александр Белл. Отметился Александр Белл и изобретениями в других областях. Например, в 1858 году он создал машину для лущения зерна. В 1879 году аудиометр – прибор для точного определения остроты слуха. В 1880 году фотофон – устройство для передачи звуков на расстоянии с помощью света. В 1881 году металлоискатель и вакуумный насос. В 1919 году лодку на подводных крыльях. Первый самолет братьев Райт. К числу великих американцев принадлежат и летчики-изобретатели братья Райт, которые совершили первый в мире полет на летательном аппарате. Случилось это 17 декабря 1903 года. Правда, полет тогда продолжался всего 12 секунд, и пролетел аппарат тяжелее воздуха с двигателем всего 36,5 метров. Однако Уилбур и Орвилл Райты доказали всем, что подняться в воздух для человека вполне возможно. Никакой это не вымысел. Братья Райт были двумя из семи детей, родившихся в семье Милтона Райта. Уилбур родился в 1867 году недалеко от Милвилла, Индиана, а Орвилл в 1871 году в Дейтоне, Огайо. Братья Райт оказались первыми, кто смог управлять полетом в воздухе, сделав возможным дальнейшее развитие самолетостроения. Их крупнейшим фундаментальным достижением стало открытие трех осей вращения самолета, что позволило пилотам эффективно управлять самолетом и поддерживать его равновесие во время полета. Этот метод стал основным и таковым остается до настоящего времени для всех типов самолетов. Братья получили патент на изобретение системы аэродинамического контроля, осуществляемого с помощью поверхности самолета. А их эксперименты с аэродинамической трубой дали больше данных, чем все другие эксперименты пионеров авиации. А началось все с того, что в июле 1899 года Уилбур Райт провел испытание перекашивания крыла, построив и подняв полутораметровый воздушный змей-биплан. В результате перекашивания одна сторона крыла получала большую подъемную силу и поднималась, и аппарат начинал поворачиваться в направлении более низкого конца. В 1900 году братья приехали в Северную Каролину, чтобы начать эксперименты с управляемыми планерами. Сначала с удерживаемыми тросами без пилота, потом с мешками с песком, а потом с пилотом на нижнем крыле, что позволяло уменьшать аэродинамическое сопротивление. В таком положении братья совершили все свои полеты и в последующие годы. Постепенно им удалось достигнуть истинного контроля над своим аппаратом, и это произошло 8 октября 1902 года, что стало важной вехой в истории авиации. В сентябре и октябре они совершили от 700 до 1000 полетов, самый длительный из которых продолжался 26 секунд, а его дальность составила 190 метров. Это убедило братьев в необходимости начать строить летающий аппарат тяжелее воздуха с двигателем. И такой самолет, Flyer-1, был создан в 1903 году. Он был оснащен бензиновым двигателем мощностью 9 кВт, а сам был выполнен из ели. Самолет имел деревянные пропеллеры, а цепь цепной передачи напоминала аналогичную велосипедную. Стоимость постройки Flyer-1 составила менее $1000. Флайер-1 имел размах крыла 12 метров, весил 283 килограмма, а двигатель весил 77 килограммов. 14 декабря 1903 года самолет упал сразу после взлета, а вот 17 декабря в первом полете Орвилл Райт пролетел 36,5 метров за 12 секунд, и этот полет был зарегистрирован на известной фотографии. Следующие два полета были длиной около 52 и 60 метров, и их совершили Уилбур и Орвилл соответственно. Их высота была около 3 метров над уровнем земли. Свидетелями полетов были 5 человек, что позволяет считать это первыми публичными полетами. В 1904 году братья Райт построили Флайер-2, и 20 сентября Уилбур Райт пролетел первый полный круг в истории на аппарате тяжелее воздуха, преодолев 1244 метра приблизительно за 1,5 минуты. В 1905 году был построен Флайер-3, в котором были сделаны важные усовершенствования, позволившие значительно улучшить стабильность управления. Теперь самолет был годен к практической эксплуатации. В 1906-1907 годах братья Райт не совершали полетов, осуществляя в это время переговоры с американским и европейскими правительствами. При этом заявка на патент 1903 года, которую братья составили собственноручно, была отклонена. В начале 1904 года они наняли известного юриста, и 22 мая 1906 года им удалось получить патент Соединенных Штатов Америки на летающую машину. Отметим, что Международная авиационная федерация признает полет флайера братьев Райт 17 декабря 1903 года первым пилотируемым и управляемым полетом аппарата тяжелее воздуха с двигателем. И это несмотря на то, что 9 октября 1890 года французский инженер Адер Клеман совершил попытку полета на своем аппарате, который взлетел и пролетел около 50 метров. Некоторые специалисты считают, что именно это был первый полет самолета в истории, и он произошел за 13 лет до братьев Райт. С другой стороны, аппарат Клемана был похож на летучую мышь и управлялся легким паровым двигателем его собственной разработки. Аппарат имел пропеллер с 4 лопастями, но при этом Клеману все же не удалось добиться ни управляемости, ни устойчивости полета. Это смогли сделать только братья Райт, поэтому именно их называют людьми, которые научили мир летать. Много лет спустя один из друзей сказал Орвиллу, что он и его брат всегда были примером того, сколь многого могут добиться американцы, не имеющие особых преимуществ. «Но это неправда», — решительно возразил Орвилл. «Нельзя говорить, что у нас не было особых преимуществ. В нашу пользу говорит то, что мы росли в семье, где всегда поощрялась пытливость ума». Дэвид МакКаллоу, американский писатель.